Она скривилась из-за боли в груди и легких, которые сдавила от недостатка кислорода. Кажется, из-за меня. Гермиона Грейнджер может быть мертва. Это я во всем виновата, только я одна. Пенси горько расплакалась, закрыв лицо руками. Она не могла смотреть на Лонгботтома, на этого наивного и карикатурно добродушного парня из детских сказок, который вот-вот вонзит свою волшебную палочку ей в грудь, оглушит и побежит к МакГонагаллу за помощью. Но все, что услышала Пенси, это тихий смех. Она убрала руки от лица и сквозь слезы с недоумением уставилась на Невилла. «Я так не думаю», — улыбался он, качая головой. «Я видел Гермиону буквально вчера. Разве ты не была на похоронах?» Пенси пораженно округлила воспаленные глаза, задержав дыхание. «Этого не может быть, но я видела», — сбивчиво пробормотала она. «Тогда, когда пожиратели проникли в Хогвартс, Беллатриса Лестриндж, она, я не понимаю, Беллатриса», — улыбка Невилла вмиг растворилась, и он отступил на шаг. «Ты натравила Беллатрису на Гермиону?» Его испуганное лицо навечно отпечатается в памяти Пенси. Оно станет незаменимым экземпляром ее впечатляющей коллекции взглядов, которых достойна Пенси Паркинсон. «Мне очень жаль», – прошептала она. «Я не знаю, что на меня нашло. Я была так зла и напугана. Я не могла смириться, что они с Драко. Я растерялась». Невилл отступил на шаг, окинув ее разочарованным взглядом. «Что ж, тебе повезло, что твой план провалился. Слава Мерлину», – выдохнула Пенси, запустив пальцы в волосы, и опустила голову. «Я, наверное, ты вряд ли поверишь, но у меня и в мыслях не было планировать подобное, Лонгботтом. Это вышло спонтанно. Я и не знала, что в принципе могу быть способна на такое, клянусь. Не знаю, почему я рассказываю об этом тебе, но от твоего презрения мне уже хуже не станет, так что...» Она подняла на него стыдливый взгляд, встретившись с его, осуждающим и печальным. «Хоть бы он поскорее ушел. Пусть сдаст ее МакГонагаллу и Слизнарту, чтобы ее исключили из школы и бросили гнить в Азкабане, где ей самое место. Беллатриса Лестриндж замучила моих родителей Круциатусом, лишив их рассудка», — с болью в голосе проговорил Невилл. «Я был совсем ребенком, и пусть мне повезло намного больше, чем Гарри, и мои родители живы, но я так и не узнал, каково это, иметь маму и папу. Они меня не помнят, и даже не разговаривают». Пенси понимающе кивнула и опустила взгляд на свои туфли. «Я знаю об этом», — с искренним сочувствием произнесла она. «Мои родители живы и здоровы, но никогда меня не любили. Я понимаю, это не идет ни в какое сравнение со смертью или безумием, но мне очень жаль. Никто не заслуживает такого». «Тебе правда жаль?» – недоверчиво спросил он. «Или ты устроила этот спектакль потому, что тебя замучила совесть, а когда подвернется возможность, ты снова сдашь кого-то из нас пожирателем?» Пенси слабо нахмурилась, будто ослышалась. «Это какая-то дурацкая проверка, я могла сбежать в тот же день», — безжизненным голосом произнесла она, — «но мне некуда. У меня нет дома, в котором меня ждут, нет друзей. Я надеялась, что я заберу свою тайну в могилу, оставив все в прошлом, и, наконец, приму хоть одно правильное решение в своей жизни, придя сюда». Ей показалось, что Лонгботтом заметил ее секундную заминку, но было сложно сказать наверняка, догадался ли он, о чем именно промолчала Пенси. «С чего ты взяла, что мы сможем тебе доверять?» — холодно произнес Невилл. «Я отправлюсь к МакГонагаллу сегодня же», — пообещала Пенси. «Если хочешь убедиться, что я не вру, можешь пойти со мной. Я во всем сознаюсь». Пусть она, как временно исполняющая обязанности директора, вынесет свой вердикт, и если решит вышвырнуть меня из Хогвартса, что ж, так тому и быть. Долго за пределами замка я все равно не протяну, ведь всегда можно вернуться к плану А и довести начатое до конца. Невилл некоторое время продолжал смотреть на Пенси с недоверием, а затем коротко кивнул. «Это разумно. Это довольно смелый поступок, Пенси. Поэтому, если МакГонагаллу посчитает справедливым дать тебе шанс...» Он протянул ей смятый листок пергамента, который привел Пенси сюда, буквально сохранив ей жизнь. «Полагаю, вступление в ряды бойцов ОТ послужит достойным искуплением». Необъятная угольно-черная мантия Северуса Снейпа угрожающе развивалась вслед за торопливыми широкими шагами. Драко и Беллатриса старались не отставать, время действия зелья заканчивалось, но Северуса волновало совсем не это. Как только они достигли спальни Драко, Беллатриса спешно устремилась в ванную, громко хлопнув дверью. Снейп взмахнул палочкой, резко зашторив окна, и окинул комнату презрительным взглядом, скривив губы из-за наполняющей ее повсеместной вычурности. Драко наблюдал за бывшим профессором, гадая, что же именно его так взбесило в трофейном зале. С ней показался одним из свидетелей того, как они с Беллатрисой поместили палочку Андромеды под ее именем. Все прошло гладко, план сработал идеально. Северус молчал. Он остановился у зашторенного окна, сложив руки на груди. Спустя минуту дверь ванной отперлась. Смертельно побледневшая Гермиона проследовала к кровати, робким движением пригладив спутанные волосы, и опустилась рядом с Драко, но Снейп не обратил на нее никакого внимания. Он словно выжидал подходящего момента, когда ядро его гнева накалится до предела и разорвется на части. «Можно узнать, в чем проблема?» — надменно поинтересовался Драко. «Мы выполнили задание, принесли трофей. Или мы обязаны согласовывать с вами каждый наш шаг?» Северус резко обернулся, прожигая Драко и Гермиону высокомерным взглядом. «В чем проблема?» — едко повторил он. «Забавно, что вы двое не видите никакой проблемы, скажем, в том, что нарцисса обо всем узнала. Как тебе вообще могло хватить ума принять ее приглашение, да еще и выпить предложенный ею напиток? Но ведь, ты понимаешь, насколько тебе повезло?» — прошипел Снейп, стремительно приближаясь. «Нарцисса могла оказаться на вражеской стороне. Что бы ты делала тогда? Но она на стороне своего сына, я знала об этом», — сбивчиво запротестовала Гермиона. Однако Северус ее перебил. «Вот именно. Как его мать, она не обязана входить в положение засланных орденом шпионов. Драко не может контролировать каждый шаг своей матери, не может контролировать ее мысли. Ты должна быть начеку каждую секунду, находясь в этом доме, а не заниматься всякими глупостями». Гермиона крепко сжала челюсти, едва справляясь с натиском усталости и обиды. От напряжения и последствий недавнего превращения ее бросило в жар. «Когда она пригласила меня, я находилась в сознании Беллатрисы. Она старалась говорить как можно спокойнее, но дрожь в голосе выдавала подавляемую агрессию. Она посчитала, что это будет более правильным решением, потому что отказ мог вызвать подозрения». «Чушь!» — рявкнул Снейп. «Чужое сознание управляло тобой, и ты попалась. Послушай себя, что ты несешь, подозрения. Беллатриса делает все, что захочет, и тебе прекрасно об этом известно. Хватит на нее орать», — вступился Драко, вскочив с кровати. «Два дня назад Гринджер стояла на этом самом месте и убеждала меня, что именно вы внушили ей мысль о том, что она справится с пророчеством. К чему эта истерика? Следи за языком», — ощерился Снейп, склонившись к Малфою. «Исполнение пророчества требует безупречного самоконтроля. Пророчество не является карт-бланшем для беспечных и бездумных поступков. Просто невероятно, что я вынужден вам, двум маленьким идиотам, это объяснять». Драко выдержал его тяжелый взгляд и, не сказав ни слова, вновь опустился на кровать рядом с Гермионой. Еще ни разу в жизни ему не доводилось видеть Снейпа в состоянии бешенства. «И позвольте полюбопытствовать», — все так же жестко проговорил он, обращаясь к ним обоим, — «какого черта сегодня произошло? Где Андромеда?» «В доме на площади Гримма», — тихо ответила Гермиона, будто боясь, что ответ вновь будет неправильным. Снейп медленно прикрыл глаза и, отвернувшись, выпрямился. «Просто уму непостижимо», — злобно пробормотал он сквозь зубы, а затем резко обернулся. «Кто? Кто дал вам право принимать подобные решения самостоятельно? Темный лорд приказал доставить ее в Мэнор живой, но ее бы убили». В ужасе возмутилась Гермиона. «А твоя собственная жизнь тебя не волнует?» — напирал Северус. «Где Долохов и Роули? Гринджер стерла им память. Мы бросили их у паба в Лондоне и влили в глотки крепкого пойла», — отчитался Драко с ощутимым раздражением в голосе. «Они очнутся с жуткой мигренью и ни хрена не вспомнят, кроме того, что провалили задание темного лорда». Снейп с полминуты смотрел на них, не моргая. Он прикусил щеку и, по всей видимости, пытался вычислить объем проблем, которые ему придется улаживать после героического поступка двух малолетних кретинов. «Вы двое должны были брать задание только с участием смертников», — неестественно спокойно произнес Северус. «Маглорожденных, грязнокровок. Вы должны заниматься только этим, пока не получите другого приказа от темного лорда. Что конкретно вам здесь непонятно? Андромеда была исключением. Исключением, которое слишком дорого нам всем может обойтись», — взорвался Снейп. «Вы хоть понимаете, чем чреваты некачественно выполненные чары забвения? Вы хотя бы допустили возможность того, что Роули и Долохов могут все вспомнить? Просто чудовищная гордыня и самонадеянность», — брезгливо выплюнул он. «Неужели вы, два несмышленых ребенка, считаете себя великими магами? Если в Хогвартсе вы учились на отлично и показали блестящий результат, то это совершенно не означает, что вы постигли вершину магического искусства и готовы справиться с любыми сложностями. Это всего лишь значит, что вы осилили школьную программу. Северус принялся мерить шагами комнату и вновь остановился у окна. Драко и Гермиона настороженно переглянулись. Они думали об одном и том же. Снейп был абсолютно прав. Беллатриса умело владеет чарами забвения, она применяла их раньше, рассуждала вслух Гермиона, скорее, пытаясь убедить себя в том, что не допустила ошибку. Кто сотворил заклинание? Жестко потребовал Снейп. Кто изменил память Роули? А Долохову? У тебя есть четкий ответ на этот вопрос, Гринджер. Гермиона открыла рот, намереваясь ответить, но не смогла. Ее прошиб мороз от макушки до кончиков пальцев, ледяные мурашки расползлись по всему кожному покрову. Ты не знаешь, чья часть сознания преобладала в конкретный момент, заключил Снейп. Потому что ты понятия не имеешь, как это отслеживать, ты должна лавировать и преимущественно удерживаться где-то посередине. Пребывая в сознании Беллатрисы, ты должна оставаться Гермионой Гринджер. Настоящая Беллатриса никогда бы не сделала того, что вы натворили. Гермиона почти не слышала его. Это случилось. Она впустила страх в свою душу. Пугающие картинки обозримого будущего предстали перед ее глазами. Она буквально слышала голоса Роули и Долохова, которые корчились в муках Круциатуса, слышала, как они называли имена Драко и Беллатрисы. Неописуемый ужас охватил Гермиону, завладел ее существом. Она была уверена, что просчитывала каждое свое действие на несколько шагов вперед. Она надеялась, что Драко всегда будет замечать брешь в ее планах, подсказывать и направлять, что за наивность. Ему ведь, черт побери, всего 17. Снейп был прав во всем. Они, два маленьких идиота, дезориентированные, изо всех сил пытающиеся победить страх посредством импульсивных решений, ибо чем больше времени они уделят на раздумья, тем скорее демоны сомнения околдуют их разум. Гермиона вздрогнула, ощутив слабое покалывающее тепло. Драко накрыл ее холодную ладонь своей. Он приказывал ей успокоиться, его взгляд был статичен, окклюменционный щит опроверг существование любой опасности и обратил ее в ложь. «Мы все поняли», — сдержанно произнес он, глядя Гермионе в глаза, а затем повернулся к Снейпу. «Дела чистокровных и полукровок будут проходить исключительно под вашим контролем. Такого больше не повторится». Снейп наградил его недоверчивым взглядом и медленным шагом пересек комнату, остановившись у двери. «Надеюсь, тебе не составит труда добыть три галлеона, Драко. С этого момента я должен быть осведомлен о каждом вашем шаге. У меня больше нет оснований вам доверять». «Разумеется», — Малфой смерил его ледяным взглядом. «Это все», — Северус презрительно всмотрелся в лица каждого из них, задержавшись на мгновение на Драко, и, слегка прищурившись, повернул ручку двери и скрылся в темноте коридора. «Ну и мудак», — пробормотал Малфой, притянув Гермиону к себе. Они с облегчением выдохнули и обессиленно повалились на кровать. Задание и последовавший за ним изнуряющий разговор вытянули из них последние крупицы энергии. «Он знает, о чем говорит», — хрипло пролепетала Гермиона. «Просто он чрезмерно прямолинеен. Мне кажется, сложись все немного иначе, они с Грюмом могли бы стать отличной командой. Одноглазый черт настолько же параноидален», — устало ухмыльнулся Драко. «Как думаешь, что бы он сказал?» «Уверена, практически то же самое. И еще бы добавил, что не стоит поддаваться эйфории, вызванной случайным успехом. Здесь я была бы с ним полностью солидарна». Драко перевернулся на бок и нежно провел подушечками пальцев по щеке Гермионы, очерчивая след черной копоти. Она лениво повернула голову и улыбнулась, увидев его заботливый взгляд. «Мы сделали все правильно», — убеждал он ее, — «настолько, насколько были способны. Что бы ни было дальше на данный момент, это был наш наилучший результат. С ней будет начеку, когда темный лорд вызовет Роули и Долохова. Он все уладит, если что-то пойдет не так». Гермиона коротко кивнула и прикрыла глаза. Ей предстояло еще много всего обдумать. Нужно было искать другие убежища и как можно скорее. Дом на площади Гримма должен в первую очередь оставаться штабом Ордена Феникса. Гермиона не сомневалась, что миссис Уизли позаботится о каждом спасенном и никого не обделит вниманием, но никто не знал, как долго будет длиться война. Взваливать на плечи Молли уход еще и за беспомощными пленниками было нечестно. Пленники, они ведь не будут иметь свободы действий до тех пор, пока не пройдет это кошмарное время. Какая ирония. Драко встал с кровати и потянул Гермиону за руку, заставляя подняться. Она взглянула на него с разочарованным удивлением, ведь ей почти удалось отключиться. «Я не хочу, чтобы моя постель испачкалась в саже и поту. Идем». Он кивнул в сторону ванны и заговорщически улыбнулся. «Нет, пожалуйста, не заставляй меня», — захныкала Гермиона. «Я прилягу на полу, если ты не против». Драко скептически выгнул бровь. «Против. Ковер мне тоже по-особенному дорог, уж прости». Гермиона лишь фыркнула. У нее не было физических сил рассмеяться его остроумной шутке. Она нехотя сползла с кровати и последовала за ним. Ванная магическим образом набралась еще до того, как они вошли. Успокаивающий аромат эфирного масла чайной розы проникал в кожные поры и дыхательные пути. Нечеловеческие усилия, приложенные к тому, чтобы добраться сюда, определенно того стоили. Драко обошел Гермиону со спины и принялся расшнуровывать тесный корсет ее уродливого платья, которое так ненавидел. Он бы мог воспользоваться волшебной палочкой и одним взмахом ослабить шнуровку, а не возиться с ней вручную, но ему захотелось проявить свою заботу. «Сегодня ты проведешь здесь последнюю ночь», — Драко снял корсет и перешел к молнии. «Тебе нельзя оставаться в Мэнере, Гринджер. Я знаю», — она обернулась через плечо, почувствовав, как ткань перестала плотно соприкасаться с кожей. «Я вернусь в дом родителей. Пожиратели ведь больше за ним не следят, но это не означает, что его не следует ограждать щитовыми и маскирующими чарами, правда?» Драко наклонился, поймав ее взгляд. Гермиона усмехнулась. Эти жесты тон до ужаса напомнили ей о папе, который пытался выглядеть строгим, когда доносил до нее в детстве нечто принципиально важное. «Чего лыбишься? Разве Снейп недостаточно доходчиво объяснил, что лишней осторожности во время войны не бывает?» Драко поддел ткань расстегнутого платья и спустил его вниз. Гермиона высвободила руки из рукавов, и платье оказалось у ее ног. Она задержала дыхание в предвкушении, но Драко отступил на шаг и равнодушно кивнул в сторону ванны, расстегивая пуговицы своей рубашки. Его лицо больше не украшала озорная ухмылка, он был абсолютно серьезен. Гермиона тяжело вздохнула и, избавившись от белья и чулков, послушно забралась в ванну. Горячая вода обволокла каждую клеточку уставшего тела божественной негой. Это было настолько идеально, что Гермиона не смогла сдержать тихий стон наслаждения. Отдавшись во власть расслабляющего тепла, она даже не заметила, как Драко расположился напротив нее, пока их колени случайно не соприкоснулись. Она открыла глаза и невольно залюбовалась. Он запрокинул голову на черный керамический бортик ванны, блаженно прикрыв глаза. С ресницей небрежно зачесанных назад мокрых волос срывались капли воды. Гермиона вспомнила тот страшный, но в то же время удивительный день, когда она привела Драко в ванную старост, и поймала себя на мысли, что испытывает в некотором роде дежавю. Однако в этот раз захватывающая история имела счастливый конец. Гермиона была в этом абсолютно уверена. В столовой бывшего поместья Блэков сегодня царила необычайная суета, несмотря на раннее утро. Все стулья были заняты, несколько человек расположились на ящиках с продуктами и поглощали свой завтрак с тарелкой на весу. Фред и Джордж, прибывшие из Хогвартса после восстановительных работ, моментально бросились к Гермионе, как только заметили ее в дверях, и едва не сбили с ног. Кто бы мог подумать, наша мисс Левиса, а не Левиаса, оказалась той еще штучкой, — воскликнул Фред, заключив ее в удушающий захват. «Добро пожаловать в клуб безумных авантюристов, миледи. Нам ужасно жаль, что мы пропустили все веселье», — подхватил Джордж. «Но знай, мы были бы в числе первых проголосовавших. Надеюсь, ты добудешь для нас какой-нибудь гадостный темный артефакт в качестве сувенира на Рождество. Но только не берись за него голыми руками, действуя исключительно в защитных перчатках», — проговорили они в унисон. Гермиона в недоумении уставилась на близнецов, сконфуженно улыбаясь. Она понятия не имела, о чем они толковали, но что-то подсказывало ей, что стоило как можно убедительнее изображать понимание всего происходящего до тех пор, пока не найдется хоть кто-то, кто сможет ей все объяснить. «Парни, отвалите», — с легкой улыбкой одернул их Рон. «Гермиона не станет подвергать себя риску ради ваших глупостей. Почему бы вам самим не смотаться в отдел тайны и не нахапать себе воз и маленькую тележку каких угодно артефактов? Уверен, вы даже не вспотеете, Гермиона». Джинни подбежала и крепко обняла ее, а затем быстро отстранилась, лучезарно улыбаясь. «Посмотри, кто здесь», — она отступила, кивнув в сторону обеденного стола. Гермиона не успела рассмотреть всех присутствующих, когда вошла, но теперь, окинув взглядом всех знакомых, она заметила новое лицо, которое увидела здесь впервые. Тонкс вызволила свою маму прямо из лап пожирателей. Представляешь, они схватили ее в собственном доме и собирались доставить Волдеморту. Они связали и калечили ее. Это просто чудо, что Тонкс успела вовремя. Гермиона не нашлась, что сказать. Она пребывала в полнейшей растерянности. В Ордене происходило нечто необъяснимо странное, но как только она встретилась с виноватым и одновременно благодарным взглядом Тонкс, а затем посмотрела на Андромеду, чьи темные глаза излучали тепло и трепет, все встало на свои места. «Гарри, Рон, на пару слов», — пробормотала она и, спешно развернувшись, удалилась из столовой. Гермиона взбежала вверх по лестнице и остановилась у двери комнаты с гобеленом, на котором было изображено фамильное древо Блэков. Услышав позади быстрые шаги, она обернулась, чтобы убедиться, что Гарри и Рон были одни. Ей было ужасно неудобно, что ее прибытие переполошило всех жителей дома и сорвало утреннюю трапезу, но ей нужны были ответы на все вопросы прямо сейчас. Когда все трое вошли в комнату, Гермиона опечатала закрытую дверь заглушающими чарами и уставилась на друзей требовательным взглядом. «Это была папина идея», — признался Рон. «Когда ты ушла, Орден принял решение не распространяться о подлинной причине твоего отсутствия», — объяснил Гарри. «И потому мистер Уизли предложил легенду, согласно которой в ночь вторжения в Хогвартс ты решила выследить Руквуда из-за той статьи в Пророке, где говорилось о его недавней попытке проникновения в отдел тайн. На самом деле их было несколько, но министерство об этом умалчивало. В общем, около недели назад ему это удалось», — перебил его Рон. «Как бывший невыразимец, он знает о некоторых лазейках, которые неизвестны простым министерским работникам, в том числе и самому министру. Ты настигла Руквуда как раз в тот момент, когда он собирался сбежать, воспользовавшись эльфийским портключом, который перенес его в отдел тайн, и ты схватила его за рукав и перенеслась вместе с ним», — закончил Гарри. Гермиона не верила своим ушам. До такой сумасбродной идеи она бы ни за что не додумалась. Мистеру Уизли стоило поразмыслить над карьерой писателя-фантаста. «И в общем, после небольшой потасовки тебе удалось обезвредить Руквуда, но ты не стала торопиться покидать отдел тайн, ведь там может храниться информация о крестражах», — воодушевленно продолжил Рон. «Но через два дня невыразимцы все же тебя обнаружили и доложили об этом Кингсли», — усмехнулся Гарри. «Но он не стал беспокоить министра по поводу очередного незаконного проникновения, так как ты убедила его предоставить тебе доступ к отделу тайн для более детального изучения крестражей. Разумеется, под прикрытием». Неловкое молчание на несколько секунд повисло в воздухе, после чего всех троих разобрал приступ истерического смеха. «Господи, неужели в это кто-то поверил?» — воскликнула Гермиона. «Ты же знаешь папу», — выдавил Рон сквозь смех. «Из его уст любая чушь прозвучит убедительно, с таким-то серьезным лицом. Ну и, к тому же, мы вполне могли что-то напутать в этой чересчур хитромудрой схеме», — заметил Гарри. «В любом случае, когда Артур об этом рассказывал остальным, история прозвучала намного более убедительно». «Что ж», — Гермиона утерла слезу, пытаясь восстановить дыхание, — «на пятом курсе целая толпа 15-летних подростков беспрепятственно проникла в отдел тайн вместе с группой пожирателей смерти. Надо признать, охранная система в министерстве слабовата, но нам и вправду не помешал бы свой человек в отделе тайн». «Ага», — фыркнул Гарри, — «скоро в министерстве не останется ни одного своего. Кингсли говорит, что с каждым днем становится все сложнее понимать, кому можно доверять. Сейчас Руквуд находится под стражей в Визингомате, но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время он выйдет оттуда и отправится прямиком в отдел тайн, на работу». Все былое веселье резко сошло на нет. Гермиона вспомнила рассказы Сириуса о невзрачном невыразимце, честно служившем в Министерстве магии, который на протяжении долгих лет снабжал Волдеморта секретной информацией во время Первой магической войны. Невыразимцы не были стандартными министерскими служащими, которые с легкостью получали свои рабочие места в результате успешного собеседования или при наличии высокой успеваемости в Хогвартсе. Ими становились лишь избранные волшебники. Как правило, эта профессия переходила по наследству вместе с незаурядными способностями исследователя главных тайн мироздания. Невыразимцы даже обладали определенными внешними признаками, благодаря которым они выделялись среди остальных работников, и главный из них – характерная бледность кожи и, как сопутствующий симптом постоянного пребывания на глубине более 30 метров под землей, худоба. Они редко встречались в коридорах и почти никогда не появлялись в атриуме. Отдел тайн был единственным, куда можно было попасть напрямую, минуя холл и лифт. Специально для невыразимцев была создана отдельная каминная сеть, которой могли воспользоваться только они. Кто-то считал предметы их исследования детскими сказками, выдумками, к которым по какой-то причине было принято относиться с преувеличенной серьезностью и конфиденциальностью. Однако большинство волшебников просто боялись задумываться о вещах, непостижимых для их разума. В магловском мире подобных невыразимцев иронически нарекали конспирологами или приверженцами теории заговора, и эти чудаки вправду могли показаться умалишенными нарциссами, толкующими о теневом правительстве и надуманном мистицизме, граничащим с абсурдом. Но в мире магии все обстояло иначе. Невыразимцев почти не занимало рукотворное волшебство, они изучали природу необъяснимых вещей, обладающих огромной магической силой, таких, как любовь, пророчество, время, смерть. И последнее было как раз-таки по части рук Вуда, именно поэтому он вызвал у Волдеморта столь пристальный интерес. Однако в конце первой магической войны шпиона разоблачили и отправили в Азкабан. Он лишился всего, что имел, но в мире магии каждый знал, что кое-что все же осталось при нем, его знания. Бывших невыразимцев не бывает. Все так, с грустью в голосе подтвердила Гермиона. Волдеморт планирует произвести захват министерства этим летом. Нам мало об этом известно, так как этим вопросом занимаются его министерские агенты. Драко говорил, что на данный момент там активно работает разведка, а также есть несколько ключевых фигур, которые уже выполняют приказы Волдеморта под Империусом. Кто? Нетерпеливо осведомился Рон. Я не знаю. Кто-то из приближенных министра, это все, что мне известно. Гермиона осеклась и повернула голову, прислушиваясь к едва уловимому шуму. Через несколько секунд звук повторился, кто-то стучал в опечатанную заглушкой дверь. Гарри в несколько быстрых шагов пересек комнату и, приоткрыв дверь, просунул голову наружу. «Можно войти?» – послышался робкий голос Тонкс. Гарри обернулся к Гермионе, молчаливо спрашивая разрешения. Она кивнула. Он распахнул дверь, на пороге неуверенно переминались с ноги на ногу Нимфодора и Андромеда. Гермиона нервно сглотнула, по необъяснимой причине ощутив зарождающееся в груди волнение и тремор в похолодевших руках. С более близкого расстояния она могла детальнее рассмотреть лицо Андромеды, искалеченное порезами, которые покрылись коркой вследствие целебного действия бадьяна. На кистях виднелись бордово-фиолетовые отметины от инкарцера Драка. Почему-то от осознания этого факта Гермионе сделалось тяжело на душе. Тонкс плотно закрыла за ними дверь и наложила на нее повторное заглушающее заклинание. Андромеда неторопливым шагом подошла к Гермионе, замерев совсем близко. Она изучала ее со скромной улыбкой, положив изувеченные руки ей на плечи. «Такая юная», — с дрожью в голосе произнесла она, словно размышляя вслух. «Дора мне все рассказала. Я не знаю, как у меня нет слов, чтобы выразить тебе свою благодарность, Гермиона». В ее глазах стояли слезы. Гермиона не знала, что ответить. Она и сама не вполне осознавала реальность происходящего. Андромеда Тонкс, обреченная на мученическую смерть, стояла сейчас прямо перед ней в своем родовом поместье. Взгляд Гермионы скользнул на изумрудное полотно и безошибочно отыскал выжженное пятно, некогда бывшее портретом одной из сестер Блэк. И прямо сейчас она здесь, цела и невредима. «Благодаря ей, для меня честь познакомиться с вами», — искренне произнесла Гермиона. «И простите за все, мы не могли иначе». Андромеда грустно, но понимающе улыбнулась. Она почти смирилась с потерей палочки и уничтоженным домом, так как подсознательно давно была к этому готова. «Мы вас оставим», — тихо возвестила Тонкс, кивнув Гарри и Рону. Гермиона проводила их взглядом, и они с Андромедой оказались одни. Драко знает? Внезапный вопрос застал Гермиону врасплох. «Нет, недолго думая», — ответила она бесцветным тоном. «Придется импровизировать. Малфой хорош только в одном. Он беспрекословно выполняет приказы. Он вполне годится в качестве напарника, если Снейп не может отправиться вместе со мной». Андромеда опустила взгляд и печально кивнула. Гермиона ощутила укол вины за свою откровенную ложь, но недавний разговор с Северусом изменил ее взгляды относительно чрезмерной искренности. Будь у нее немного больше времени на раздумья, возможно, Гермиона пришла бы к выводу, что утаивать от Андромеды вовлечение нарцисса и Драка было бессмысленной мерой предосторожности, но ей все же хотелось, чтобы это осталось только между ней, Гарри и Роном. Пусть Андромеда и была ближайшей живой родственницей Малфоев и матерью Тонкс, для Гермионы она являлась абсолютно чужим человеком. Молли предложила оборудовать нору как убежище с лазаретом, вдруг сказала Андромеда, и Гермиона уставилась на нее во все глаза. «Это не шутка, Молли, мы пообщались и пришли к решению, что я могу возглавить его. Не хочу быть обузой, так от меня будет хоть какая-то польза. Их дом очень надежно защищенный находится в самом отдаленном уголке Британии. Все равно они всей семьей обосновались здесь. Это просто великолепная новость», — просияла Гермиона. «А лазарет? Я немного смыслю в целительстве», — улыбнулась Андромеда. «Когда-то это была моя мечта, но будучи студенткой целительской академии при больнице Святого Мунга, я встретила тебя, и нам пришлось бежать. Не всем мечтам суждено сбыться, Гермиона. Иногда есть нечто намного важнее, важнее всего на свете». Гермиона поражалась, насколько глубоким человеком была Андромеда. В мыслях так и напрашивалось невольное сравнение с нарциссой. Они были очень похожи, но при этом абсолютно разные. От былой аристократичности у Андромеды осталось совсем немного, ее манеры были более простыми, но сквозившая в речи и поведении интеллигентность выдавала непростую родословную. Если бы Гермиону попросили подобрать обеим сестрам характеристику, состоящую всего из одного слова, то нарцисса была бы изысканностью, а Андромеда – благородством. «Я отправлюсь туда сегодня вечером, чтобы создать портключи», – кивнула Гермиона сама себе, а затем спохватилась. «Вам же нужна волшебная палочка, если в лазарет будут доставлять раненых. Об этом не беспокойся», – заверила ее Андромеда. «Дора пообещала раздобыть мне новую. В Аврарате хранится несколько изъятых палочек. Надеюсь, хоть одна из них будет меня слушаться». И Гермиона, она вновь мягко сжала ее плечо. «Я уверена, ты и без меня это знаешь. Вероятно, тебе уже твердили это все, кому не лень, но то, во что ты ввязалась, слишком опасно. Вероятно, никто из спасенных намеренно не станет болтать о милосердии пожирательницы смерти Беллатрисы Лестриндж, но позволь дать тебе совет. Стирай любые воспоминания о себе перед тем, как воспользоваться портключом. Эти люди нам не враги, но будет лучше поступить с ними так же, как ты поступаешь с Драко». Гермиона внутренне содрогнулась. Воображение услужливо подбросило ей картинку возможного развития событий, если бы она приняла решение держать в секрете свое перевоплощение. А ведь она хотела, размышляла о том, чтобы скрыть от Драко свой подвиг. И ей пришлось бы делать это каждый раз, приставлять палочку к его виску и стирать память о своих поступках. Гермионе стало дурно от мысли, что после неудачных заданий она, вероятно, испытывала бы своего рода облегчение в связи с тем, что чары забвения в этот раз не понадобятся. «Это разумно», — согласилась Гермиона. «Андромеда, мне очень жаль, что вы узнали о смерти Беллатрисы вот так. Мне известна ваша история, и я понимаю, что ваша семья отказалась от вас много лет назад, но все же она была вашей сестрой». «Была», — с грустью в голосе повторила Андромеда. «Но для меня она мертва уже очень давно, как и вся моя родня». Она усмехнулась, обернувшись к гобелену, и неторопливым шагом направилась к тому месту, где под выжженной дырой все еще значилось ее имя. Андромеда протянула руку, украшенную уродливыми отметинами, и прикоснулась кончиками пальцев к изображению нарциссы. «Знала бы ты, Гермиона, как много писем, предназначенных Циссе, обратилось в пепел сегодняшней ночью. Я так и не нашла в себе силы отправить ни одно из них. Одному Мерлину известно, зачем я продолжала бережно хранить эти послания. Наверное, они были своего рода моим дневником. Я очень любила ее, но все это уже в прошлом». Ее голос был преисполнен подлинной горечью. Семейная драма Блэков производила на Гермиону невероятное впечатление. Ей так хотелось рассказать Андромеде, что именно благодаря нарциссе она осталась жива, что она до сих пор существует в ее мыслях и сердце. «Возможно, когда война закончится, у вас вновь появится шанс воссоединиться с сестрой», — прошептала Гермиона, изо всех сил стараясь сохранить твердость голоса, который норовил дрогнуть в любой момент. «Люциус этого не допустит», — хмыкнула Андромеда и вновь повернулась к ней. «Если, конечно, выживет». Гермиона опустила взгляд, крепко сжав челюсти. Этот разговор ее выматывал. Она ненавидела, когда ее слова не совпадали с собственными мыслями. Для нее это было настоящим мучением. В такие моменты отклюменция ей не подчинялась. Ложь для Гермионы являлась омерзительным и антиприродным явлением, которое теперь будет сопровождать ее повсюду. Ее жизнь слишком стремительно обрастала новыми тайнами, и все постепенно двигалось к тому, что Драко в итоге останется единственным, с кем ей не нужно будет притворяться. Гермионе не давала покоя мысль о сказанных Андромедой словах про мечту. Суждено ли будет осуществиться ее мечте, она об этом даже не задумывалась, ведь сейчас не время для мечтаний. Придется ли становиться перед невозможным выбором, и что она почувствует, если откажется от своей мечты? Какая же ты глупая. Большинство людей сейчас скромно мечтают о том, чтобы остаться в живых. Гермиона, тихо окликнула ее Андромеда, вырывая из гнетущих дум. Их взгляды встретились, и между ними повисла длинная пауза. Каково это, быть ею? Думать, как она, чувствовать, как она? Гермиона усмехнулась, сглотнув подступившую к горлу тошноту. У нее был четкий ответ на этот вопрос, и на этот раз она приняла решение не лгать. Великолепно. Я никогда в жизни не испытывала настолько окрыляющего чувства свободы. Драко тихо приоткрыл дверь своей спальни, выглянул в коридор и с облегчением вздохнул. Комната нарциссы заперта, оттуда не доносилось ни единого звука, значит, мать либо еще не проснулась, либо уже спустилась к завтраку. Покинув свою уютную, неприлично дорого обставленную обитель, он напечатал дверь защитными заклинаниями и быстрым шагом устремился к лестнице. «Доброе утро, дорогой!» – прозвучал позади мелодичный голос. Драко остановился и обреченно прикрыл глаза, совершив глубокий вдох. Все-таки это была заглушка. «Блядь, привет!» – бросил он через плечо и вновь вознамерился продолжить свой путь, но нарциссу это не устроило. «Так и будешь продолжать избегать меня, или, может, наконец-то поговоришь со мной?» Тон матери был строгим, но в нем улавливалась та самая теплота, которую она была не в силах скрыть. Она скучала по нему, Драко знал об этом, однако никак не мог побороть в себе нежелание общаться с ней. Он и сам не понимал, почему. По всей видимости, настало время это узнать. О чем? Он обернулся, взглянув на нее с обессиленной грустью. У него не было сил и настроения язвить. По правде говоря, у него не было сил вообще ни на что уже довольно давно. О чем угодно, пожала плечами нарцисса. Она распахнула двери спальни настежь и отступила, приглашая Драко войти. Летний сквозняк ворвался в коридор и обдал лицо легким ветерком, принеся с собой тонкий шлейф парфюма нарциссы. И Драко понял, что ужасно истосковался по этому неповторимому запаху. Он лениво поплелся обратно и зашел в комнату, в которой не бывал уже целую вечность. Кажется, Малфой нашел ответ на свой вопрос. Пребывание с матерью навевало чувство мнимой безопасности, словно и не было никакой войны, а детство до сих пор не закончилось. Рядом с ней он ощущал себя ребенком. Впрочем, он никогда не получал от нее должной защиты, в которой так сильно нуждался. Ни тогда, ни сейчас. Если тебя интересует, как все прошло с Андромедой, то она в целости и сохранности, сухо уведомил ее Драко. Мы отправили ее в убежище и стерли память двум придуркам. Да, я слышала, как Северус на вас взбесился, будничным тоном произнесла нарцисса, наткнувшись на недоуменный взгляд Драко. Не беспокойся, заглушающие чары не подвели, просто их мощность оказалась недостаточной для его воплей. Ты подслушивала под дверью, возмутился Драко. Салазар, не вижу в этом ничего предосудительного, я же волновалась, невинно оправдывалась нарцисса. Драко округлил глаза еще больше. Ничего предосудительного. Нарцисса фыркнула и закатила глаза, догадавшись, что именно вызвало у ее сына такую реакцию. «Милый, я понимаю, ты в постоянном напряжении и в хроническом стрессе, но подозревать меня в шпионаже за твоей личной жизнью – это уже слишком. Мама, черт, все, хватит, забудь», – психанул Драко, спрятав лицо в ладонях. Нарцисса Малфой была просто невыносимой женщиной, ей всегда мастерски удавалось вгонять своего сына в краску, будто эта маленькая шалость приносила ей особое удовольствие. «Я просто больше никогда не буду здесь ночевать, жаль это слышать, но я рада, что тебе есть, куда пойти, несносная и неисправимая ведьма». Драко отнял руки от лица и отвернулся, разговор по душам явно не задался. «Прости, милый, я совершила ошибку, решив, что имею право вторгнуться в твое пространство». Нарцисса мягко сжала его ладонь и поднесла ее к своей щеке, нежно прижавшись. «Вы с Гермионой совершили подвиг. Вы так рисковали, спасая жизнь моей сестры. Если бы ты только знал, как я волновалась, Драко. Я не находила себе места, боялась, вдруг что-то пойдет не так, и с кем-то из вас случится беда. Ничего бы не случилось», — грубо отмахнулся Малфой. «Гринджер и я не такие беспомощные, как ты думаешь». Он не переносил ее дрожащего голоса. Драко ни на секунду не сомневался, что мамина отклюменция была сильна настолько, что большую часть времени она не позволяла даже допустить мысли об ее истинном состоянии, и от этого совсем не становилось легче. Именно поэтому Драко старался держаться от нее подальше. Он не располагал внутренними ресурсами для сочувствия матери и отказывался позволять своему разуму концентрироваться на мысли о том, что нарцисса – последний родной и самый близкий его человек. Это делало Драко слабым. Нарцисса скромно улыбнулась, слегка поджав губы. Она невероятна, не так ли? В ее глазах промелькнул огонек восхищения, а взгляд устремился в окно. Неудивительно, что ты полюбил именно ее. Ты всегда выбирал самые лучшие. Драко догадывался, что все шло именно к этому, и с досадой осознал, что манипуляции нарциссы неизменно и с точностью срабатывали на нем, как швейцарские часы. Если бы она только захотела целиком одержать власть над его жизнью, дергая за ниточки, как ей заблагорассудится, у нее бы несомненно это получилось. «Ладно, давай просто покончим с этим», — сдался Драко, раздраженно вздохнув. «Что ты хочешь узнать?» Нарцисса тепло улыбнулась и слегка склонила голову на бок. «Как долго вы вместе?» «Почти 9 месяцев», — недолго думая, — ответил Малфой, быстро подсчитав в уме, а затем вполголоса добавил, с перерывами. Нарцисса понимающе кивнула, догадавшись, что инициатором перерывов была явно не Гермиона. «Зачем ты решил соврать и сказал, что она со старшего курса?» «Для отвода твоих любопытных глаз», — надменно произнес Драко. «И Гринджер старше меня почти на год, так что формально это не было враньем». «Вот как?» — ухмыльнулась нарцисса. «А мне кажется, тебе просто было неловко от мысли о том, что я все же оказалась права». «Мам, не начинай», — устало цокнул Драко, закатив глаза. «Ты был неравнодушен к ней, не так ли?» «С самого детства ее коварство не знало границ. К ней никто не был равнодушен. Она бесила всех без исключения», — заводился Драко. «Ты просто не видела этого. Гринджер была самым мерзким человеком на свете, когда мы познакомились. Но никто из твоих друзей не разделял твоей неукротимой ярости». Нарцисса многозначительно повела бровью. «Как это не разделял? Она кошмарила весь курс. Поттерс Уизли пуще всех бесились. Они постоянно доводили ее до слез». Драко даже не заметил, как повысился его голос. «Как и не заметил, что прямо сейчас ненавидел совсем не мелкую заучку Гринджер, а Поттера и Уизли. Чертова нарцисса! Но что же изменилось?» С утрированным дружелюбием поинтересовалась она, боясь спугнуть из зашедшего пламенем дракона. «Она осознала свою ошибку и стала нормальной», — пробормотал Драко и отвернулся, нахмурившись. Нарцисса мелодично рассмеялась, легонько взъерошив его волосы. По непонятной причине ему никак не удавалось не терять достоинства в присутствии матери и оставаться взрослым уравновешенным мужчиной. Она со скотским вандализмом крушила его самообладание на мелкие ошметки и втаптывала их в землю подошвами своих дорогих туфель. А Драко мгновенно обращался в нашкодившего мальчишку, даже если не совершил ничего плохого. «Гермиона была ребенком, как и все», — добродушно произнесла нарцисса, «а затем выросла и стала прекрасной девушкой. В этом нет твоей вины. Милый, вы просто соприкоснулись, потому что так было уготовано судьбой, потому что вы достойны той любви, которую друг к другу испытываете». «Замолчи», — шепотом оборвал ее Драко с жестокой ухмылкой. «Какого черта ты каждый раз так поступаешь?» Нарцисса растерянно моргнула. Она не ожидала такой резкой смены настроения и, по всей видимости, искренне недоумевала, где допустила ошибку. «О чем ты? Ты ведь прекрасно знаешь, как сильно меня выдрачивает вся эта чушь», — презрительно выплюнул он. «Ты романтизируешь болезни, будто специально надавливаешь на самые больные точки, ведь ты явно заметила, как меня мучает эта ебаная одержимость. Драко, хочешь узнать, как все обстоит на самом деле?» Его голос сочился желчью. Драко слишком долго держал это в себе, и он был уверен, что нарцисса не готова к той гнили, которая копилась в нем долгие месяцы, но она сама его вынудила. «Отец пытал меня круциатусом с самого раннего детства. Таким образом он вдалбливал мне основы правильного мышления и доходчиво пояснил, каким должен быть его сын. А знаешь, почему он избирал такие жестокие методы, мама? Потому что ты вечно помещала зерно сомнения в мое детское сознание и настойчиво пыталась увести меня с кривой дорожки, протоптанной Люциусом. Милый, я...» На глаза нарциссы навернулись слезы, но Драко не дал ей продолжить. «Сколько раз в твоей жизни тебе доводилось испытывать действие этой дряни? Известно ли тебе, Каково это, валяться на мокром полу подземелья в собственных испражнениях и глотать кровь из прогрызенных щек и языка, пока твое тело корчится в судорогах, а кости ломит от адской боли? Хочешь узнать, сколько раз эльфы тайком приводили меня в порядок и отправляли в мою комнату по приказу Люциуса, чтобы ты этого не увидела? Драко горько усмехнулся. А я не смогу тебе дать ответ на этот вопрос, даже если бы захотел, потому что еще лет в 13 я сбился со счета. Плечи нарциссы затряслись от беззвучных рыданий. Она прикрыла рот рукой, не в силах отвести взгляда от его лица. Люциус запрещал Драко посвящать мать во все подробности методов его воспитания, и он не смел его ослушаться. Когда, наконец, мне хватило мозгов позаботиться о собственном выживании, я просто дал ему то, что он от меня хотел. Драко поднялся с кровати и медленно приблизился к нарциссе. Пытки Круциатусом стали все реже. Все чаще во взгляде отца я встречал снисходительность и одобрение. Я буквально молился на его милосердие, для меня оно было высшей наградой. Папа любит меня, я заслужил его любовь. Он защищает меня и наказывает всех неугодных. Это, должно быть и есть настоящее счастье. Но вот незадача. Темный лорд вернулся и захотел пополнить ряды своей армии молодой кровью. А я с пронизывающим до костей ужасом внезапно осознаю, что безнадежно влюбился в грязнокровку. С каждой фразой становилось все тяжелее говорить. Драко выплевывал горечь признаний, не подбирая слов. Горло соднило от давления проклятого кома, застрявшего в глотке и мешавшего дышать. «Хочешь узнать, что случилось потом?» Яростно прошипел он, игнорируя слезную пелену, застелившую глаза. «Я наплевал на все. На отца, на темного лорда, на задание. Я тайком сбегал с Гринджер в визжащую хижину и позволил себе невиданную до ныне роскошь, побыть обычным парнем. Я позволил себе смеяться, дурачиться, шутить, целовать маглорожденную девушку. А потом она научила меня призывать Патронус. Я помню его», — сбивчиво прошептала нарцисса, силясь улыбнуться, но ее лицо исказило гримаса боли. «Но я обжегся», — процедил сквозь зубы Драко. «И Вальдемарт забрал меня. В ту страшную ночь меня не стало, мама. Я превратился в чудовище. Я лишил жизни Люциуса, а двумя часами позднее без малейшего зазрения совести обесчестил Гринджер, опорочив ее своей грязью. И знаешь, что самое омерзительное? Мне понравилось. Мне было просто охренительно хорошо. Я оставил тебя там, в том лесу, совершенно одну в компании пожирателей и их предводителя и трусливо сбежал к грязнокровке, которая приняла меня с распростертыми объятиями». Он истерично усмехнулся, нервным движением утерев рукавом слезы. «И я не нашел в себе сил оттолкнуть ее. Клянусь, я пытался, но ни черта не вышло, потому что мои нездоровые чувства к ней оказались взаимны. Драко, прошу тебя». Моя болезнь прогрессировала с каждым днем, голос стал заметно его подводить, меня неудержимо влекло к Гринджер, и я утянул ее за собой. На первом задании Драко тяжело сглотнул и медленно выдохнул. «Я убил маленького ребенка», — нарцисса сдавленно ахнула. Ее тело била крупная дрожь. «Дочь Бенедиктуса Берка. Знаешь, о чем я думал, когда смотрел в глаза этой невинной девочки? Я подумал, что это могла бы быть моя дочь, моя беременная жена, моя семья, которую жестоко пытали и убили на моих глазах за мое неповиновение». Он грубо ткнул пальцем себе в грудь, тяжело дыша. «А сейчас мне страшно. Мне еще никогда не было так чертовски страшно, мам, ведь это почти произошло. Я, блядь, чувствовал, что что-то не так, когда вернулся сюда. Я был в шаге от того, чтобы броситься на ее поиски и убедиться, что ошибаюсь. Но она пришла ко мне сама, и я пытаюсь держаться, пытаюсь делать вид, что все в порядке, уговариваю себя, что так нужно, что Гермиона обязательно справится с пророчеством. Но когда я вижу ее такой, это так жутко, так неправильно». Его голос сорвался, и он умолк, взирая на нарциссу беззащитным взглядом. Скопившиеся в уголках глаз слезы стекали по щекам, но он больше их не замечал. «Драко», — в сердцах прошептала нарцисса и притянула его к тебе. Он уткнулся в ее плечо и, наконец, отпустил жалкие остатки своего самоконтроля, заключив маму в крепкие объятия. Ее запах нежно окутывал его и успокаивал. В этот раз ему не было стыдно, что она увидела его слабость, ведь теперь она узнала все. «Это не болезнь, милый», — шептала она, бережно поглаживая его по волосам. «Просто твоя душа, она тяжело изранена. Ты никого не опорочил. Все эти страшные слова не о тебе, Драко. Любовь, естественно, Это самое красивое и непостижимо высокое чувство. Война же, зловонная хворь, поразившая мир и каждого из нас. Мы все неизлечимо больны, но если наши сердца перестанут любить, зачем тогда держаться за эту проклятую жизнь? Драко крепко зажмурился и до боли прикусил губу. Ему так важно было это услышать. Он знал это, но сомнения непрестанно терзали его бедную душу, потому что она не способна была уместить в себе этот бушующий, пылающий хаос. «Она ведь тоже была твоей единственной?» — тихо спросила Нарцисса. «Гермиона?» «Да», — едва слышно прошептал Драко. «И будет». Нарцисса вздохнула и прикрыла воспаленные глаза. «Тогда не принижая и не оскорбляя свои чувства», — твердо произнесла она. «Ты выживаешь, Драко, и страх — наша путеводная звезда. Если мы не будем покоряться ему в минуты глубокого отчаяния, смерть неизбежно настигнет. Не вини себя в том, что ты бежал от нее. В конце концов, вверяются смерти только обезумевшие глупцы. Но когда она далеко, страх перевоплощается в тревогу, которая отравляет нас и туманит рассудок. Ты должен научиться ей противостоять, милый. Ради Гермионы будь сильным. И ради меня». Драко кивнул и сделал глубокий вдох, наконец, насытив легкие воздухом. Мудрость Нарциссы отрезвляла и дарила вдохновение, в котором он так сильно нуждался. Каким же он был идиотом! Примечание к части. Канал фанфика и по совместительству облачное хранилище артов, песенный видео к работе. https://metheatsource/of/slytherin. Мне было ужасно тяжело морально прописывать монолог Драко. Нарцисса такая славная, солнышко. Как же я ее люблю, их обоих. Как вам Андромеда и нервный срыв бедняги Северуса? Нервно смеется, и все равно он милашка. Буду рада вашим отзывам. Расскажите о своих впечатлениях, заживающее сердце. Глава 40. Тело Гермионы содрогнулось, словно от удара током. Глаза жгло после нескольких часов беспокойного сна, которые чудом удалось урвать за последние двое суток. Она приподняла голову и поморщилась от острой боли в лопатке. Последняя вылазка далась ей очень непросто. Вчера вечером они со Снейпом устроили облаву в доме семейства Криви, но Колин и Деннис оказались к этому готовы. Все же занятия от не прошли даром. Парни оказались способными бойцами и ревностно оберегали свою магдловскую семью. Несмотря на то, что Северус первым проник в дом, прикрывая Гермиону, их обоих сразу же атаковали. Принцип жестокой борьбы по инструкции Драко прослеживался буквально во всем. Колин и Деннис дрались быстро и яростно, напав со спины, в то время как их отец угрожал непрошенным гостям охотничьим ружьем, спустив рычаг предохранителя и крепко прижав палец к курку. Благодаря Снейпу противостояние продлилось недолго, но в самом начале Колин успел поразить Беллатрису в спину мощным заклятием, которое ее серьезно ранило и парализовало. После того, как все семейство Криви было оглушено, Северус поспешил оказать Гермионе помощь, но она настояла на том, чтобы сначала он завершил задание и, стерев память Криви, отправил их в убежище Андромеды. Она благодарила Мерлина за то, что Драко в этот раз не отправился с ней, так как Волдеморт потребовал его присутствия на другом задании. Гермиона намеревалась умолять Снейпа не говорить Малфою о том, что произошло, но, на удивление, он оказался с ней солидарен и не стал возражать. Они оба придерживались мнения, что лишние потрясения в виде плохих новостей были вовсе ни к чему, в особенности, когда ситуация была поправимой. На войне избежать ранений невозможно, и Гермиона была уверена, что Драко тоже многое от нее скрывал. Зелий, которые она носила с собой, оказалось достаточно для заживления раны и возобновления какой-никакой подвижности тела, но для полного восстановления Гермионе потребуется несколько дней, которые она не собиралась проводить даром. Гарри и Рон часто навещали ее в доме родителей, но никогда не оставались на ночь. Все же из соображений безопасности Гарри следовало находиться в штабе Ордена. Они тоже не теряли времени зря. Детально исследовав комнату Регулуса и устроив Кричеру допрос с пристрастием, они выяснили некоторые очень важные детали относительно подлинного медальона Слизерина. Домовик рассказал, что хозяин завещал ему уничтожить Крестраж, но Кричер подвел его и не просто не смог исполнить волю Регулуса, но и умудрился оставить медальон на видном месте, за что по сей день испытывал ужасную вину. Он долго не желал сознаваться, что стало причиной пропажи, но Гарри был чрезмерно настойчив. Кричер не признавал нового хозяина и всячески стремился его унизить, однако терпение Гарри не было безграничным. Ему необходимо было знать местонахождение чертового Крестража. В тот же день воля нового хозяина была исполнена. Кричер доставил на площадь Гримма последнего проходимца, вора и самого сомнительного члена ордена Феникса наземникуса Флетчера, который довольно скоро проболтался, что владелицей медальона стала Долорес Амбридж, вовсе не ведая, какую ценность и опасность несло ее новоприобретенное украшение. Гермионе не давала покоя мысль о том, насколько же темной природой обладали крестражи, если против них практически не существовало оружия, а уничтожение кольца Марвала Мракса и вовсе наталкивало на предположение, что уничтожение крестража, как и его создание, предусматривало определенные жертвоприношения. Эльфийская магия считалась одной из самых мощных, но Кричеру так и не удалось уничтожить медальон. Нужен был другой способ. Гермиона услышала стук в дверь и жалобно застонала. Она уже пожалела, что оснастила дом антиаппарационными чарами, ибо для того, чтобы преодолеть сейчас лестницу, ей предстояло приложить нечеловеческие усилия. «Они вообще хоть когда-нибудь спят?» – недовольно пробурчала она, взглянув на часы, стрелки которых показывали 7:30. Попытка привести затекшее тело в вертикальное положение отозвалась тупой болью в спине, и Гермиона сдавленно охнула. «Надо бы попросить Снейпа во время его следующего визита приготовить еще порцию обезболивающего зелья, сладкомятные снадобья, сотворенные по его блестящему рецепту». Гермиона была готова пить вместо чая на завтрак. Доковыляв до двери, она открыла ее и с удивлением уставилась на Гарри, прибывшего в гордом одиночестве. «А где Рон?» В недоумении поинтересовалась Гермиона, и лишь сейчас обратила внимание, что что-то было не так. Гарри выглядел жутко уставшим, взъерошенные волосы торчали во все стороны, руки едва заметно подрагивали, губы сложились в тонкую линию, а глаза покраснели так сильно, словно он не спал уже вторую неделю. «Гарри, я порвал с Джинни», — хрипло произнес он, судорожно сглотнув. «Я не мог так больше, Гермиона, просто не мог». Она понимающе кивнула и крепко обняла Гарри, обвив руками его шею. Ей это далось совсем нелегко, но Гермиона не посмела подать виду, ее боевая травма была ничем по сравнению с болью Гарри. «Мне очень жаль», — безжизненно пробормотала она. «Я надеялась, что этого не произойдет, но если ты решил, что так будет лучше». Она даже не удивилась, слабо усмехнулся Гарри, сказала, что наше расставание было вопросом времени. «Просто сейчас все стало таким сложным», кивнула Гермиона. «Да, я понимаю, Джинни начала догадываться, что мы от нее что-то скрываем. Она постоянно спрашивает о тебе, Гермиона. Почему ты все реже появляешься на площади Гримма, а в те редкие моменты, когда бываешь там, избегаешь с ней встречи? Почему мы резко замолкаем, когда она приходит? Она ведь не дура и все замечает. Я чувствую себя ужасно из-за этого, правда», стыдливо призналась Гермиона, «но не могу ничего с собой поделать. Мне не хочется ей врать, как и мне», согласился Гарри. «Поэтому я принял решение покончить с этим. К тому же у меня совсем не будет для нее места ни в моих мыслях, ни в сердце. Я не хочу думать о ней, когда буду скитаться по миру. Не хочу думать о том, каково ей в Хогвартсе при новом режиме. Это больше не моя история. Но ты все равно будешь», — возразила Гермиона. «Ты не сможешь вот так просто отсечь свои чувства. Зато, возможно, сможет она». Гарри выпустил Гермиону из объятий и прошел в дом. Она тяжело вздохнула и заперла дверь, услышав, как из кухни уже доносилось шипение разогревающегося электрочайника. На кухонном столе стояла одинокая чашка с недопитым чаем, которую Гарри, не раздумывая, перенес в раковину и принялся мыть скопившуюся грязную посуду. Гермионе было ужасно неловко, но она воздержалась от того, чтобы отговаривать его от уборки, ему сейчас было необходимо переключить свое внимание на простую механическую работу. «Что сказал Рон? Что он мог сказать?» – пробормотал Гарри, не отрываясь от своего незамысловатого занятия. «Как друг он меня понимает? Как брат Джинни он врезал мне по челюсти?» Гермиона подавила смешок и сокрушенно покачала головой. Чайник закипел, щелкнув автоматическим выключателем, и она лениво потянулась за чистыми чашками и пакетированным чаем с едким клубничным ароматизатором, когда Гарри внезапно спросил: «Малфой знает об этом месте?» Она едва не выронила чашки от неожиданности, неловко опустив их на столешницу с громким звуком. «Да, но он здесь почти не бывает. Снейп настоял на том, чтобы Драко какое-то время меня не беспокоил». Гарри фыркнул, заслышав упоминание ненавистного бывшего профессора. Они с Гермионой негласно условились не поднимать тему их безнравственного сотрудничества, как и детали ее пребывания на темной стороне. Отношения Гарри, Рона и Гермионы с каждым днем становились все страннее. Слишком на многое ее друзья предпочитали закрывать глаза и делать вид, будто этого и вовсе нет. Если бы они попытались вникнуть, постоянно анализировать и размышлять о деятельности Гермионы, они бы неизбежно рассорились. Да, Гарри и Рон поддержали ее выбор, но внутренне никто из них не был готов столкнуться с осознанием того, как много дурных поступков крылись в тени благородных. Она рассказывала им только о хорошем, о том, что благодаря ее усилиям постепенно заселяется убежище, а это значило, что для внешнего мира все эти люди переставали существовать. Заголовки пророка гласили о новых жертвах пожирателей, и лишь единицам было известно о том, что среди настоящих мертвецов мелькали имена тех, кому несказанно повезло. Гермиона не знала, как долго это продлится. Она непрестанно думала о том, как быть в случае, если ее тайная спасательная операция раскроется, или если план Вальдемара изменится после захвата министерства. Как еще он может изощриться, чтобы пуще унизить маглорожденных? «Ваши отношения изменились?» – непринужденно поинтересовался Гарри. «Когда вы стали работать в паре?» Гермиона ощутила некоторую сконфуженность. Вопрос Гарри не прозвучал как-то едко или неприятно, но она догадывалась, что он будто проверяет ее и хочет понять, не чуждо ли ей чувство вины за то, что у нее есть причина для радости во время нахождения на темной стороне. «Нет», – неуверенно ответила она, но, выдержав небольшую паузу, добавила, «не знаю, мы почти не говорим об этом, все стало как-то слишком сложно», – ухмыльнулся Гарри, сославшись на их недавний диалог. «Мне просто интересно, каким нужно быть чокнутым психопатом, чтобы воспринимать подобное как нечто нормальное?» Гермиона отвернулась, переключив внимание на заваривание чая, и пожалела, что не купила листовой, с ним бы пришлось повозиться чуть дольше и тем самым скрасить неловкое молчание. Гарри закончил с посудой и повернулся к Гермионе, оперевшись бедром о столешницу и сложив руки на груди. Весь его вид выражал нескрываемое осуждение. «Он не воспринимает это как нечто нормальное», – тихо проговорила Гермиона. «Ему очень непросто, Гарри, я вижу это, а по-моему, он должен быть счастлив, что ты прикрываешь его задницу», – язвительно заметил он. «Ты ведь понимаешь, что будь рядом с ним настоящая Беллатриса, он бы продолжал убивать людей, а не спасать их». «Мне нечего на это ответить», – хмуро произнесла Гермиона, проследовав к кухонному столу со своей чашкой в руках.